Глава 65. 3 года спустя раздался стук в дверь. Двое мужчин в дешевых костюмах, обливающихся потом на солнце, говоривших с мертвыми глазами. Официальные в том, как они держали свои дата-экраны. Властные в том, как они прошли в дом. Чиновники худшего типа. Сотрудники иммиграционного центра. На улице осталась полицейская машина с работающим двигателем. Кайли спросила, не хотят ли они кофе или чай. Они поблагодарили и сказали, что не хотят, и уселись за столом на кухне, не дожидаясь приглашения. Кайли села с ними, теребя фартук. Фэонг тоже села, скрестив руки на груди, не отрывая взгляда от незваных гостей. Линь стояла в дверях, наблюдая, никем не замеченная. Несколько мгновений молчания, пока пришедшие подбирали нужные слова, а Кайли ждала, когда эти слова будут произнесены. За окном шумели машины, в соседней комнате заливался трелями волнистый попугайчик. «Сказать такое непросто», — наконец начал один, тот, что постарше, по-видимому, главный, на плечах перхоть. Кайли молча ждала, стиснув губы, слишком напуганная, чтобы заговорить, тем самым спровоцировав следующие слова. Однако чиновник их все-таки произнес. «На заявление о предоставлении статуса беженца», остановившись, он бросил взгляд на экран, «Линь Лэшли и Фэонг Лэшли, получен отказ». Казалось, его ответ нисколько не удивил Кайли. Хотя какие-то мрачные предчувствия сбылись. «Я подам апелляцию», — гордо вскинула подбородок Кайли. «Вы уже использовали все возможности подать апелляцию». Чиновник снова посмотрел на экран. «Это была последняя, отклоненная Верховным трибуналом по делам беженцев». После чего он поднял взгляд на Кайли. «Прошло уже 12 лет». «Я в курсе», — стиснув зубы, пробормотала та. «И за это время вы не предоставили от просителей никаких документов. Не было даже свидетельств о рождении». «Девочки-сироты из приюта». «Мы очень сожалеем». «Правда?» «Прошу прощения». Кайли скрестила руки на груди. «Вы сожалеете?» «Но это дело не в нашей власти». «Я задала вам вопрос, дружище. Вы действительно сожалеете?» Тот, что помоложе, неуютно заерзал на стуле. С лица того, что постарше, спала маска усталого безразличия. Он впервые сосредоточил взгляд на Кайли. «Ваши подопечные выросли здесь, имея полный доступ к здравоохранению и образованию. Вы обобрали государство так, как это мало кому удается». Кайли отвесила ему пощечину. Влажный хлопок ладони по коже, громкий в тишине помещения. Вскочив с места, перегнувшись через стол, с размаха. Линь широко раскрыла глаза от изумления. Ей еще не приходилось видеть, чтобы Кайли поднимала руку на кого бы то ни было. Не приходилось слышать, чтобы она повышала голос, если не считать тех случаев, когда она болела за сборную Австралии по крикету. Какое-то мгновение казалось, что Кайли потрясена не меньше чиновника, схватившегося рукой за щеку. «Подопечные? Это мои дочери!» Обойдя стол, Кайли отвесила еще одну пощечину. «Ты посмел заявиться сюда? Шлеп! Ко мне в дом? Шлеп! В мой дом!» Она кричала это чиновнику в лицо, снова и снова нанося удары, а второй чиновник тщетно пытался схватить ее за руки. Что-то глубоко у нее внутри вырвалось на свободу. Разъяренная душа, бьющаяся в стены физической оболочки. Фэонг набросилась на свою мать с раскрасневшимся лицом, мокрыми глазами, обнимая, удерживая ее, точнее, пытаясь это сделать. Входная дверь с грохотом распахнулась, и в дом ворвались двое полицейских. Властные голоса, привыкшие усмирять толпу, кричащие «Успокойтесь и отойдите назад». Наконец Фэонг удалось оттащить мать от чиновника, и та прислонилась спиной к мойке, судорожно дыша, пытаясь совладать с собой. «Вон из моего дома!» — крикнула она, багровая от гнева. «Убирайтесь вон из моего дома, грязные животные!» Один полицейский, седые усы, невзрачный, сжалился над ней. «Так, достаточно», — сказал он, кладя руку на грудь чиновнику. «Вы донесли до нее решение, как и требовалось. Благодарю вас, сэр». Полицейский указал на дверь. Чиновник, по-прежнему прижимая руку к щеке, нижняя губа разбита, в крови, негодующе воскликнул. «Она проявила в отношении меня насилие». «Да, сэр». «Арестуйте ее». «Ситуация сложная, сэр. Вам нужно покинуть этот дом, чтобы мы смогли все обсудить». «Я...» «Сэр», — сказал полицейский, и в его голос вернулись интонации усмирения толпы. Чиновник иммиграционной службы отнял руку от лица и вскинул голову. «Я этого просто так не оставлю». «Да, сэр. А сейчас...» Полицейский снова указал на дверь. Сверкнув взглядом на Кайли, чиновник покинул дом. Его молодой напарник поспешил следом за ним. Полицейские переглянулись. Тот, что помоложе, молча кивнул и последовал за чиновниками. Седоусый полицейский посмотрел Кайли в лицо. «Я сержант Даннинг, миссис Лэшли». Кайли пыталась взять себя в руки, обнимая Фэонг, прижимая ее щеку к своей груди. Линь, по-прежнему незамеченная никем, следила за тем, как Кайли смотрит на полицейского. Нижняя губа дрожит. Она смотрела на полицейского так, как утопающий смотрит на появившуюся на горизонте лодку. Полицейский облизнул губы, шевеля усами вверх и вниз, размышляя, положив руку на ремень. «У вас будет 2 недели. Они положены вам по закону. Я поговорю с агентом иммиграционной службы. Насчет обвинений можете не беспокоиться». Он вздохнул. «Но вам нужно с этим смириться. Ради ваших дочерей». «Я не могу», — начала была Кайли, но голос у нее дрогнул, и она умолкла. Сняв фуражку, полицейский взял ее под мышку. Так легче понять его возраст. Морщины на лице, седина в волосах. «Мы занимаемся этим каждый день. Теперь это закон». Он откашлялся, смущенно переступая с ноги на ногу. «В прошлом месяце депортировали моего зятя. Это...» Полицейский снова вздохнул, облизнулся, шевеля усами. Сотня вещей осталась невысказанной. Вместо этого он сказал: «Никаких исключений нет, миссис Лэшли». Водрузив фуражку обратно на голову, полицейский кивнул Фэонг и вышел. Входная дверь захлопнулась. Усевшись на мойку, Кайли заплакала, сломленная, плечи трясутся. Фэонг обняла ее, заверяя в том, что все в порядке. Линь наблюдала за ними, стоя в дверях. Она еще никогда не видела свою мать в слезах. Кайли подняла на Линь взгляд, глаза затуманены влагой, наконец заметив ее присутствие. Фэонг тоже плакала, как и ее мать. Линь попятилась так, что их скрыл дверной косяк. Развернулась и выбежала в дверь черного входа, чтобы не слышать их страх. Она бежала под палящим солнцем до тех пор, пока ее сознание не заполнилось стуком ее ног по раскаленному асфальту и учащенным дыханием.